Глава 9. Кто посмел обидеть ЕЦСО? Экстренное заседание Совета директоров. ОМГ стремительными темпами расширяла сферы своего влияния. С привлечением новых потоков инвестиций права акционеров чуть ослаблялись, но стоило всем правообладателям объединиться, как их власть становилась очень и очень существенной. Это решение было очень недальновидным, ведь желание добиться сиюминутного успеха всегда чревато. Разумеется, мы поддерживаем идею производства военных мехов, но зачем же начинать с такой ненадежной модели? Неужели нельзя было выйти на рынок с чем-нибудь посолидней, в успехе чего мы могли бы не сомневаться? На такой трюк обычно идут мелкие, никому неизвестные компании. Вы полагаете, что ОМГ следует опускаться до их уровня? Конечно, сама идея проложить нашей корпорации дорогу в ЗВ достойна восхищения. Жаль, что мех еще совсем сырой, и мы упустили такую хорошую возможность. «Мы не только упустили возможность, пострадала репутация всей корпорации. Продажи с официального сайта терпят значительные убытки. Да и от ритейлеров не перестают приходить сообщения о снижении объемов реализации. Такой крупный проект нужно было отдать более опытному конструктору. Разумеется, никто в отделе разработок не ставит под сомнение способности ЕЦСУ, однако она пока всего лишь студентка. Ей нужно для начала доучиться», — равнодушно произнес директор конструкторского отдела. По сути, проект ЕЦСУ вполне мог подорвать его собственный авторитет. Долгое время сидевшие в тени противники ЦСУ и ее отца перешли в активное наступление. Конечно, сначала их репутация сильно пошатнулась от того, что именно ЕЦСУ взялась прокладывать компании дорогу в ЗВ. Но ведь никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Эта малявка еще и подрасти не успела, а уже навоображала себе, что сможет легко и просто добиться оглушительного успеха. Инвесторов тоже не прельщала мысль об укреплении позиции семейства Е во главе компании, поэтому они постепенно старались завладеть правами на ее управление. В конце концов, не вечно же Е Бин Вэнь будет занимать председательское кресло. Нужно только покончить с правом ЕЦСУ на владение корпорацией по наследству, и тогда уж остальные акционеры и представители управляющего звена возьмут АМГ в свои руки и смогут привлечь новые инвестиционные потоки во благо будущего развития корпорации. Е Бин Вэнь, нахмурившись, взглянул на сидевшую рядом ЕЦСУ. «Дело сделано, упреки уже ничего не исправят. Будем считать это нашим экспериментом. Пусть он и закончился провалом, но тогда о какой мощи и влиятельности можно вести речь, если мы боимся рисковать? Сейчас нужно бросить все силы на решение сложившейся ситуации. Какие по этому поводу есть мысли у пиар-отдела?» Стоило Е Бин Вэню заговорить, как голоса членов правления стихли. Все-таки его авторитет как главы корпорации признавал каждый. Однако стоит ему неверно подойти к решению этого вопроса, и ЕЦСУ больше не подпустит к делам компании, особенно к проектам конструкторского отдела. На самом деле все обсуждали сложившееся, бросая обвинения и упреки не по делу и не для дела, а лишь ради того, чтобы повыпендриваться и как можно ниже опустить авторитет фамилии Е в компании. Ведь так можно было поднять собственный вес среди управленцев. Внутренние войны за власть – это одна из особенностей крупных компаний, за их жестким регламентом нередко разворачиваются самые настоящие битвы. ЕЦСУ кусала губы, но не произнесла ни слова. Она, как и прежде, была уверена – эксперимент докажет, что все заданные ею параметры вполне реальны. Слово взял директор пиар-отдела. «Ситуацию еще можно исправить, ведь мех пока пробыл в ЗВ всего неделю. Я предлагаю заморозить проект и первыми признать ошибку, публично заявив, что Барей всего лишь сырая экспериментальная модель. Ведь ЗВ занимается сбором данных, и ОМГ ни в коем случае нельзя выставлять туда совершенно непредсказуемую и даже не до конца продуманную модель». Конечно же, всегда можно получить хоть сколько-нибудь сочувствия, поумерив гордыню и признав свой промах. И ведь в конце концов модель выставлена только в ЗВ, и еще не успела нанести ущерба корпорации на реальном рынке. Пока директор пиар-отдела предлагал свой способ решения проблемы, ему вдруг пришло сообщение в Скайлинке. Он пробежался по нему равнодушным взглядом, но вдруг резко изменился в лице. «Здесь в прямом эфире новости последнего часа. Думаю, вам будет интересно взглянуть». И с этими словами он включил на большом экране новостной канал. «Европа. Проектный институт механизированных воинов клана Кронос. Заместитель главного конструктора доктор Кронинг. высветилось представление в нижнем правом углу, объясняя зрителям, что за персона перед ними. Благодаря присутствию такой выдающейся в мире мехов личности, самый обычный новостной репортаж о Барее превратился в авторитетный научный комментарий. Влиятельность проектного института, предприятия клана Кронос, признавалась не только на Земле, но и во всей Солнечной системе. «Ха-ха, я слышал, что главный проектировщик Барея – прелестная девушка ЕЦСУ, единственная дочь Ебинвэня. Что я могу сказать? ОМГ поступили необдуманно, задумав выложить козырь наследницу семейства. Такое отношение к качеству продукции не под стать крупным корпорациям. Ебинвэнь не смог устоять перед просьбой любимой дочери. И труды всей его жизни пошли на смарку», – с излишней самоуверенностью заявил Кронинг. «Но если система скоростного перемещения Барея действительно оправдает надежды создателей, это же будет означать совершенно новую эпоху в сфере производства механизированных воинов, не так ли? Есть мнение, что Барею это вполне под силу, судя по его параметрам. Да, в теории, но не более того. Направление мысли у них в целом верное. Уверен, мисс ЦСУ черпала свое вдохновение у мехов Атлантиды. Конечно, некоторые из заданных параметров в какой-то мере притворимы в жизнь. Но все это лишь абстрактные цифры, и только реальные испытания смогут показать, на что Барей способен по-настоящему. Ведь разве в реальном бою воин перемещается ради самого перемещения? В погоне за ненужными деталями ОМГ забыли о главном. Мех – это не игрушка с заданными параметрами. Хорошему конструктору недостаточно лишь предлагать смелые идеи. Надо уметь видеть, что именно нужно потребителю». Бла-бла-бла. Критика так и сыпалась. И непростая критика, а надменные нравоучения от важной персоны с телеэкрана. В зале заседаний ОМГ Ебинвэнь сидел бледнее мертвеца. И в конце концов, взмахнув рукой, выключил экран. «Достаточно. Поручаю пиротделу уладить это. Проект Барей временно приостанавливаем, но отказываться от его реализации в ЗВ нет смысла. Раз уж проявились проблемы, нужно воспользоваться возможностью обнаружить их все и своевременно исправить». Уголки губ ЕЦСУ чуть дернулись, однако она так ничего и не сказала, просто не смогла сказать. Заседание подошло к концу, члены правления стали расходиться, весело шутя и переговариваясь. Эти старые лисы получали неподдельное удовольствие, когда им удавалось поставить на место взорвавшегося новичка. У них еще хватило наглости подбадривать ЕЦСУ после всего, что они на нее вылили. Ебинвэнь к этому времени уже взял себя в руки. Бизнес – тоже поле боя. Победы сменяются поражениями, ничего особенного. «ЦСУ, ну, чего нас повесило?» В зале остались только отец и дочь. «Это все из-за меня». И ЦСУ и подумать не могла, что ее план наделает такого шума. Ведь недоработки в новой модели – дело обычное, но... «ЦСУ, причина совсем не в тебе. Неважно, насколько хорош или плох Барей. У нас с тобой и так достаточно недоброжелателей как внутри корпорации, так и за ее пределами. Бизнес есть бизнес. Но это не значит, что нужно бросаться в любое дело, не оглядываясь на других. Просто независимо от исхода, этот случай неплохо закалит твой характер. Ведь ты моя дочь. Я уверен, ты выдержишь». С улыбкой произнес Ебинвэнь. Улыбаться в такой момент мог только человек, прошедший сквозь самые суровые испытания. Но больше ему нечего было сказать дочери. Как бы там ни было, ЕЦСУ сама должна со всем справиться. Она всего лишь юная девушка, полная надежды и энтузиазма. И немного наивная. Конечно, это просто мех. Но появление на рынке новой модели всегда неразрывно связано со множеством внешних факторов. Семейство Кроносов практически монополизировало производство военных мехов, часто пускаясь на разные подлости и не оставляя конкурентам ни малейшей возможности. Ебинвэнь был готов к такому повороту. Он хотел развивать корпорацию и предвидел, что на этом пути такой этап неизбежен. Всего лишь еще одно испытание, которое нужно преодолеть. Глядя из окна на подавленную ЦСУ, Ебинвэнь тяжело вздохнул. На самом деле он предполагал, что все так и выйдет. Это должно стать для его дочери своеобразной проверкой на прочность. Если она ее пройдет, потом любая трудность будет ей по плечу. Ну а если нет, тоже ничего. Будет жить себе без забот, как маленькая принцесса. Ван Джен очень удивился, услышав голос ЕЦСУ по Скайлинку. Он знал ее веселой и жизнерадостной, но сегодня, кажется, случилось что-то нехорошее. «ЦСУ, что такое?» Даже профессору Вану не подаришь свою улыбку. А ведь это, к твоему сведению, неуважение к учителю. С напускной суровостью упрекнул ее Ван Джен, когда они встретились. Но его шутка, похоже, совсем не удалась. Глаза Ицесу вдруг покраснели, и из них полились слезы. Женских слез Ван Джен боялся больше всего. Особенно если плакала его хорошая подруга. Он тут же зашарил по карманам в поисках платка или салфетки, но откуда у него такая роскошь? «Ицесу, не плачь! Кто тебя обидел? Скажи мне, я с ним разберусь!» Ицесу покачала головой и зарыдала еще сильнее. Ведь она всего лишь хотела сделать что-нибудь полезное, почему же все так ополчились против нее? Впервые в жизни сильная и уверенная в себе Ицесу не смогла сдержаться. Все ее надежды, все мечты, вложенные в этот проект, разбились. И это почти раздавило ее. Сквозь слезы она заметила, как Ван Джен мечется в панике, и улыбнулась. «Прости». «Но что ты такое говоришь? Я тебе друг или кто? Что в конце концов стряслось? Я от твоих слез уже места себе не нахожу», — заявил Ван Джен. «Да черт побери, он на клочки порвет того, кто посмел обидеть Ицесу». Ицесу покачала головой и, горько вздохнув, сказала. «Кажется, мое первое творение оказалось полнейшим провалом». Ицесу вкратце пересказала Ван Джену, что случилось, и он тут же все понял. В последнее время он с головой ушел в преподавание и напрочь забыл об этом. «В прошлый раз мне не показалось, что все так плохо». «Возможно, свою роль сыграли и другие факторы, но все же и с самим мехом все совсем не так радужно». Девушке в мире механизированных воинов не избежать суровых испытаний. Как правило, они не выдерживают, так уж сложилось. «Вот ведь! А еще друг называется! Я ведь так и не опробовал твое первое творение! Пойдем, давай я на правах козырного профессора проверю, на что он способен!» — сказал Ван Джен. «Ты? Ой, точно! Я ж совсем забыла!» Ицесу только вспомнила, кто Ван Джен теперь. Ван Джен отвел Ицесу в братское сетевое кафе. Хозяин долго и пристально оглядывал девушку, а потом незаметно показал Ван Джену большой палец, мол, вкус что надо, братан. Ван Джену было лень пускаться в объяснение и просто прошел дальше. Салон отлично знал свое дело, и Барей уже был в наличии в ЗВ. Может, эта дружба с Ицесу сделала Ван Джена субъективным, но несмотря на неприметный внешний вид, мех полностью оправдал его ожидания. Управлять им было очень удобно. Ицесу наблюдала за Ван Дженом, затаив дыхание. Он активировал мех и выбрал тренировочную карту. Барей начал разминаться. Ван Джен осваивался, привыкал к новым характеристикам. «Но как?» Сердце Ицесу бешено колотилось от волнения. Почти уничтоженная критикой, она уцепилась за Ван Джена, как утопающий за спасительную соломинку.